Глава 10. Кейзерлинг и Корф особо не жаловали один другого, как и положено соперникам. Но иногда встречались, беседуя о разном. Карл Бреверн, переводчик при Астермане, часто оживлял их компанию. При отблеске каминов, когда вино в графинах кажется рубином, а книги выступают из полумрака, позлощенные, все в коже тесной, сверкая ребрами, словно рыцари в плотном каре. Бреверн явился сегодня поздно, спросил, о чем разговор. «Об Астермане. Вы его знаете лучше нас?» «Мое мнение об этом человеке сложное», — отвечал Бреверн. «Там, где нужна интрига, мой начальник просто гениален. Но там, где дело касается конъюнктур положительных, важных, он просто бездарен. Как дипломат, мне думается, Астерман и Таллера не стоит. Мне стыдно говорить, но он еще продажен». «Вас это заботит?» — улыбнулся Корф, потянувшись к вину. «Не скрою, да. Ибо, — отвечал Бреверн, — хотим мы того или не хотим, но наша родина — маленькая Курляндия, безусловно, вольется в Россию, а судьба России должна стать нашей судьбой. И служить России нам, курлянцам, надо столь же честно, как мы служили бы самой Курляндии. Не странно это, барон?» «Нет. Отчего же, Бреверн? Я тоже размышлял об этом», — ответил Корф. «Лучше уж нам перевариться в соку грандиозного русского мира, нежели Курляндия станет придатком бесстыжей Пруссии или безрассудной Польши. Разве не так, Кейзерлинг?» Но Густав Левенвольде сказал на это Кейзерлинг, кажется, затем и поехал в Берлин, чтобы прусского марграфа Карла сделать мужем маленькой принцессы. Не станет ли сама Россия придатком бесстыжей Пруссии, барон? «Молчите», — сказал Бреверн, — «об этом еще ничего не знают в Вене. И цесарцы не простят России, если предпочтение в женихе будет оказано Гогенцоллерну, а не Габсбургу». «Откуда вы сейчас, Бреверн?» — спросил его Корф. «Я от Рейнгольда Левенвольде, и там была Наталья Лопухина, самая красивая женщина в России. Но я заметил одну странную вещь. Перстень на ее пальце меняет цвет. Когда она пришла, он был голубой, как небеса, а потом приобрел оттенок крови. Что это значит, бароны?» «Перемена в освещении», — сказал Кейзерлинг. «Точнее, яд», — поправил Корф. «От яда цвет меняется в том перстне. В роду Левенвольде, согласно фамильным хроникам, немало было отравителей. Такой же перстень есть у Густава Левенвольде. Возможно, Рейнгольд свой подарил Наталье. Красавице этой надобно стеречься. Но это между нами, друзья. А вот успели ли вы запастись ядом?» «Зачем?» — засмеялись оба. И Кейзерлинг, и Бреверн. «Затем?» — ответил Корф. «Что конец наш может ужасен. Нельзя плевать в душу народа русского бесконечно». «Я никогда не плевал», — ответил Бреверн. «Вы? Нет. Но это делают другие. Уже одно наше засилье в этой стране Россию не возвышает, а лишь унижает. В гневе праведном русские снесут голову не только Берону, но и вам, Бреверн». «Ты не боишься за свой язык, Корф?» — спросил Кейзерлинг. «А кого мне бояться, Берона? Ха-ха! Но за мною стоит рыцарство курлянское. Если же Берона рискнет закатить мне оплеуху, то он тут же получит ее от меня обратно». «Ты редко кормишь, Корф, а больше говоришь». Корф нажал на потаенный рычаг, стена неслышно поехала в сторону, открывая для обзора гигантскую библиотеку. «Вот», — вздохнул Корф, — «ради этого я живу. Ради этого имею тысячи рабов, которые своим неустанным трудом дают мне счастье познавать людские мысли на расстоянии». Он вдруг наморщил лоб и стал подозрительно мрачен. «Вон там!» — точно показал рукой. «Да, именно там еще утром стояла одна книга, но теперь ее нет на месте. И я не могу понять, кому она понадобилась». «А что это за книга, Альбрехт?» «Так, пустяки. О славном французском роде Берон». «Берон или Берон?» — переспросил Бреверн. «Я сказал четко, Берон», — повторил Корф. «И к нашему конюху, ласкающему попеременно то кобыл, то царицу, этот славный род не имеет никакого отношения. Придется сечь лакея, вытиравшего полки, пока я не узнаю, куда делась эта генеалогия». Лакея секли. Книга не отыскалась. Ее унес с собой Кейзерлинг. Можно сказать всякому смело, что любовь есть великое дело. Тогда подобные признания звучали почти кощунственно. Раньше ведь как было? Раскроешь книгу, а там женщина. Словно бес худой или сатаны наваждение. Ногами играюща, глазами дразняща, соблазны выпирающа. И вдруг явился на Москву из Парижа неведомый человек. Василий Тредиаковский. И книгу выпустил «Езда в остров любви», в коей заговорил он прозой и стихом ярким о любви Тирсиса и Аминты. Из книги следовало не наваждение бесовское, а предмет страсти горячей и благородной. Вот что такое женщина. А дабы любовь обрести, мужчине надобно многим ради женщины жертвовать. Словно бомба на Руси разорвалась. Книгу ту на расхват, но книги не сыскать. Так делали так. Возьмут одну книжку, соберутся в гости. Один читает, а другие с голоса списывают. Офицеры тоже не гнушались, и канты любовные в альбомы себе чинно копировали. А потом поют. Тредиаковского на Руси не читали, как стихи, а пели, словно задушевную русскую песню. Поют птички, сосенички, хвостом машут и лисички, взрыты борозды, цветут грозды, кличет щеголик, свищут дрозды. Вот тогда-то ему было хорошо. Его на Москве ласкали. По боярским хоромам он хаживал, ел пироги сладкие, пил вина хмельные. Своего-то у Пиита ничего не было, шиш в кармане. Что в гостях упромыслит, то и ладно. Сначала Тредиаковского приютил у себя Василий Ададуров, математик, ученик великого Якоба Бернулли. А за это приютство поэт ученого во французском языке наставлял. Но Ададуров скоро в Питер отбыл. И спасибо Сеньке Нарышкину. «Ну, живи у меня!» — сказал Сенька. «Только не вздумай свечи палить по ночам. Сожжешь меня, худо будет». Да, все было бы замечательно, но потянуло поэта на родимое пепелище в Заиконоспасскую школу. Попал он как раз на диспут. Богословы спорили о том, как ангелы тихие сообщают друг другу свои мысли и растет ли в раю роза без шипов. Тредиаковского встретили монахи ласково. Под вечер зажгли свечи, в лубиных стаканах венца поднесли. Поэт распалился, про жизнь свою рассказывая, стал неуемно хвастать, как он в Париже учился. «У самого Роллена!» — восклицал. «У великого Роллена!» «Это кто ж такой будет?» — спросили. «Не еретик ли?» «А вы, братья заугольное, нечто не знаете, что весь жар политический Роллен в творениях своих выразил. И по всем разговорам философическим объявляется ныне тако, что якобы Бога-то и нет, и не от Бога мы произведены были, а от матери природы». Архимандрит пробочкой бутыль винную заткнул. «И будя», — сказал. «Братья, повытрясите уши! Сей писака, видать, в Париже оскоромился близ философий подлых. И пуша идет себе, мы его не завали. Брысь, брысь!» Пошла о Тредиаковском слава. Худая да опасная. Будто он в повреждении своем стал афеистом-безбожником. А ранее бояре знатные рады ему были, а теперь лакей выйдет и скажет: «Принимать не велено». Иной раз стихотворец заступал себя перед вельможами. «Так кто?» — говорил. «Не я же сам придумал. Таково и философия древняя показывает. По что афеистам меня кликать? Эван, говорят, и барон Корф при дворе камергером состоящий». «То Корф», — отвечали. «А ты есть Васька Тредиаковский. А назовись нам, кто ты, откуда?» Произведен родителями, в Астрахани был. Вот видишь, улыбались вельможи. Соответственно, тому тебя, как астраханского, и выпороть не грешно. Да как же драть вам меня? Ведь вы, господа знатные, мои галантные поэмы читаете. Не я ли вам томность любовную в стихах изобразил? Не вы ли словеса мои в тетрадке списываете? То верно, соглашались. Ты еще пиши, мы тебя честь будем. Но от кнута не только ты, но и мы, бояре, ныне не заказаны. Тредиаковский смотрел на себя в зеркало. Не гораст, а руки длинные, будто грабли, нос пупочкой кверху вздернут, губы, как пряники, недаром его губаном зовут, а чулки на ногах тонких, надетые в переверт, штопаны-перештопаны. Смигнув слезу, пойдет поэт в лакейскую, похлебает щец вдоволь, каши поест, кваском запьет. А дома сидел на кровати Сенька Нарышкин и на фаготе играл нечто духовное или любовное, не понять было. «Ты как?» — спрашивал. «Уже сыт», — отвечал стихотворец. «Сыт? Ладно. А чего не пьян?» «Похмелен был», — смущался Тредиаковский. «Меня потчевали». Однажды Сенька ему свой фагот протянул. «Дуди», — велел. «Дуди так, чтобы нас не подслушали». Печальным воем наполнились комнаты, и Нарышкин душу излил. «Потаенно признаюсь тебе, друг, цесаревна Елизавета меня до себя приблизила, а я на Камчатку вслед Шубину сержанту ехать не желаю. И решил я, на тебя глядячи, за границу тяжком отбыть. Лютости жизни российской моему сердцу не перенесть, убегу. Стану учиться в Европах, как ты, философиям разным. Может, даст Бог, и сподоблюсь разума». Семен Нарышкин в эмиграции скрывался под именем Тенкина, впоследствии был видным дипломатом, известен дружескими отношениями с Дидро и Вольтером, организатор первого в России рогового оркестра. После ссылки Шубина был тайно обручен с цесаревной Елизаветой Петровной. «А коли я утеку, так тебя, как человека мне близкого, до Ушакова таскать станут, потому и советую тебе от души, покинь сразу меня, чтобы изветов не было». Подался поэт к своему патрону, князю Куракину, что был раньше послом в Париже. Но князь столь пьянственно и грубо жил, что отвратило поэта от дома богатого. Труд, едино труд прилежный все побеждает. И с такими-то вот мыслями не уставал Тредиаковский трудиться. Всюду пишет, огарочки свечные не выкидывал. В гостях, где увидит свечу оплывшую, сразу воск соберет, скатает в кулаке и окатыш в карман сунет. Потом он сам себе свечки делал. «Неусыпное прилежание ко славе языка российского», — внушал он себе. «Единым моим желанием должно быть, и не может так статься, чтобы трудов моих отечество не признало. Овидию тоже нелегко жевалось, да зато стал он Овидием». Василий Никитич Татищев пожелал с Тредиаковским дружбу завесть, пригласил к себе и стал печалиться. «Уж меня и жрут, и жрут, и жрут. И до кеда эта мука тянуться будет. Хоть бы в Сибирь на заводы отправили, не пропал бы». «Я сам в еретиках пребываю», — отвечал ему поэт. «Мне уже подметное письмо кинули. Грозятся кровь мою еретическую пролить. Но оставим этим тартюфом их суеверное бешенство. Ныне вот язык российский в небрежении пребывает, и кто за него бедненького вступится?» «Чисть его, чисть!» — говорил Татищев сумрачно, кота черного на коленях лаская. «Язык-то наш замусорили, уже словами тяжелыми». «То верно!» — согласился поэт. «Однако с иноземного на русский переводить очень трудно. Вот и я долго не мог перетолмачить слово «кокетство». Получилось у меня глазолюбность, но чую не то, но не передать смысла. Может, какие-то слова иноземные следует так и впихнуть в грамматики наши, не переводя. Ну как тут не вспомнить Бориса Волкова? Петр I, государь наш, дал ему книжицу о садоразведении перевесть на русский. Книжица-то, тьфу, на 2 дня работы. Однако 2 дня прошло, Волков в меланхолии жестокий впал и на 3-й день зарезался. А от чего меланхолии-то его? Да никак не мог Волков найти слов русских, дабы заменить ими слова иноземные. Татищев, осердясь, прогнал с колен кота. Ну и дурак, что зарезался. Российский язык велик и знатен. Поискать так всегда слово нужное сыщется. Коль одним словом не выразишь смысла, можно и два применить. Беды особой не будет. Брякнул колоколец с улицы. Татищев побледнел. Никак за мной. Эх, потащат на суд нескорый, на суд неправедный. Ты, братец, суда российского всегда бойся. А вскоре схватили и Тредиаковского, повезли в Петербург. Ну, думал, мне философия Даролен знатной бедой аукнется. Однако нет, честь честью приняли при академии. Шумахер поэта оглядел и велел ему башмаки стоптанные переменить. Да нет у меня вторых, прожился в конец. Повели так, стоптанных, прямо в летний дворец, что стоял посреди сада. Не казнили, видать, а миловали. Вышел к нему барон Корф, тоже безбожник славный, и был очень приветлив. «Ее Величество», — сказал по-французски, — «желает прослушать ваш перевод саббата Поля Тальмана». «Не обессудьте, сударь, я вашей поэмы не читал, ибо русского языка не знаю. Но сам Тальман мне с юных лет знаком, и государыне я уже доложила вас в самых наилучших выражениях». «Ввели». Вот она, матка российская. Кофта на ней алая, юбки черные, лицо рябое, глаза как угли. На улице мороз трещит, а окна все настежь. Жмутся по углам продрогшие фрейлины. А ей хоть бы что. И вдоль стен ружья стоят луки, лежат стрелы кучами. «Наслышана я!» — заговорила Анна ужасным басом. «Будто ты вирши сочинил игривые, и в тех виршах про томление крови и постельные роскоши усладительно пишешь. Про любовь я всегда рада послушать. Ваш, прочти!» Испугался Пиита. А рядом с императрицей стояла цесаревна Елизавета Петровна, краса писанная, и глазом ему подмигнула легонечко. «Мол, не робей, Васька, жарь!» И начал Тредиаковский читать про любовь. Читал, читал, читал. Вдруг Анна Иоанновна ружье схватила, а в окно трах! Камнем упала с неба птица, пробитая на лету. Кинулись служки с порохом, быстро ружье перезаряжая. Тредиаковский даже рот раскрыл. «Чего замолк?» — рявкнула Анна. «Чти далее!» И так, пока читал он поэму, Анна Иоанновна время от времени хваталась то за ружье, то за лук тугой. Падали пронзенные птицы, осыпая с ветвей дерев снежную замять. Наконец Тредиаковский осип, с голоса спал, закончил. Фрейлин колотила от мороза. Что будет? Елизавета Петровна тоже озявла, больше ему не подмигивала. «Поди сюда!» — велела Анна, и стихотворец приблизился. Императрица воздела над ним свою красную, как у прачки, длань и... Тресь поэта! Тредиаковский так и поехал задницей по паркетам. Тут его взял за локоть барон Корф и поспешно вывел прочь. «Сударь мой», — спросил у него поэт, вконец обалдевший, «а оплеуху высочайшую как прикажете понимать?» «Понимаете», — ответил Корф с улыбкой, «как оплеуху всемилостивейшую. Сия оплеуха означает, что и я, Величество, остались вашими стихами вполне довольны. Дело теперь за одой». Треск этой оплеухи долетел до Шумахера, и теперь при дворе поэт был известен. От него требовалось ныне немногое. Ну, ода, ну, лесть, ну, высокие слова. «Что бы ни было, — размышлял Тредиаковский, — а на милостивцев надежды слабы. Самому надо бы натрудиться и сим победить. Он был вечным тружеником. Честь и слава Василию Кирилловичу Тредиаковскому. Вечная ему слава. Тиран самодержавный, который не стоит похвал, всегда особо страстно желает похвалы слышать. Для этого надобно лишь откупить поэтов, художников, музыкантов, и они безжалостно будут сожигать фимиам сатрапу кровавому. Только плати им за это исправно, только время от времени по головке их поглаживай. А иногда тресни их по башке, тогда они совсем хороши будут. Так было и при Анне Иоанновне. Отныне все, что делалось в искусстве, должно было восхвалять мудрость ее и величие. А наука должна была изыскивать способы ученые, дабы развлекать Анну от забот государственных, чтобы матушка не скучала. И коли писал живописец картину, то Анна пальцем ему указывала. «А сюды персону мужика в лопатках и анучах чистеньких вмажь. Да чтоб он без дел не сидел, а на лирах Аполлоновых мне славу играл!» Особенно угодничали в водах хвалебных немцы-академики. Юнкер да Штеллин. От Редьяковского обязали переводить всю нечисть на русский. Оды печатались на двух языках сразу. Насколько был хорош Пиита в своих виршах про любовь, про весну и осень, про зверушек разных, настолько плох он был переводах славославящих. И Россия тех од высокопарных его уже никогда не распевала. «Черт знает что!» — ругался Берон. «Вот читаю Штеллина, да чего прекрасно! Читаю перевод Тредиаковского, да чего бездарно!»